Дневник доктора Сьюарда. 1 октября. Ранфилд меня опять беспокоит. Его настроения так быстро меняются, что его положительно трудно понять. Не знаю даже, как это объяснить, и чувствую огромный интерес. Когда я вошел к нему сегодня утром, после того, как он не принял Ван Хелсинга, у него был такой вид, точно он повелевал судьбами мира. И он действительно повелевал судьбами, но очень своеобразно. Его определенно не интересовало ничего на свете. Он пребывал точно в тумане и глядел свысока на слабости и желания смертных. Я решил воспользоваться случаем и кое-что узнать, а потому спросил, как в этот раз насчет мух? Он улыбнулся с чувством превосходства, улыбкой Мальволио, и ответил, «У мух, любезный сэр, есть одна удивительная черта. В их крылышках заключена огромная духовная сила. Древние были правы, когда изображали душу в виде бабочки». Мне захотелось, чтобы он развил аналогию, и я сказал быстро, «А значит, вы охотитесь за душой?» Его безумие победило рассудок. На лице отразилась озадаченность. Потом, с решительностью, которую я редко в нем замечал, он сказал, «Нет, нет, мне не нужна душа. Жизнь — вот все, что мне нужно». Тут лицо его просветлело. «В данный момент мне это совершенно безразлично. У меня есть все необходимое. Вам следовало бы подыскать другого пациента, если вы вознамерились изучать зоофагию». Это меня слегка озадачило. Я опять подступил к нему. «Значит, вы имеете власть над жизнью, верно? Вы чувствуете себя Богом?» Он улыбнулся с явным превосходством. «О, нет! Я далек от мысли равняться с Богом. Я даже не задумываюсь о духовных деяниях. Если говорить о моем образе мысли, я определил бы его как земное воплощение духовного состояния Еноха». Это оказалось для меня слишком трудным. Я не смог сразу вспомнить соответствующее место о Енохе. Поэтому пришлось задать вопрос, хотя я и понимал, что теряю в глазах этого безумца. «Почему Енох?» «Потому что он ходил по земле вместе с Богом». Я не понял аналогии, но не захотел признаться в этом и вернулся к его прежним словам. «Значит, вы не думаете о жизни и не покушаетесь на души, но разве это так?» Я задал вопрос быстро и решительно, полагая застать его врасплох. И преуспел. Он мгновенно вернулся к своей подобострастной манере, низко склонился передо мной и заискивающе ответил, «Конечно, мне не нужны души. Нет. Как бы я ими пользовался, что бы с ними делал? Я ведь не могу их съесть. Или...» Он вдруг остановился, и обычное лукавое выражение мелькнуло на его лице, будто рябь прошла по воде. «А что касается жизни, доктор, то что это такое, в конце концов? Когда у вас появляется все, что вам угодно, и больше желать становится нечего, наступает конец. А у меня есть друзья, хорошие друзья вроде вас, доктор Сьюарт». Это было произнесено с непередаваемым лукавством. «И я знаю, у меня всегда будет то, что необходимо для жизни». Полагаю, сквозь туман своего безумия он видел мое неприятие его идей и использовал единственный выход для людей его типа — замкнулся в полном молчании. Я понял, что пытаться продолжить с ним разговор бесполезно. Он обиженно надулся, и я предпочел покинуть его. Позднее днем он сам прислал за мной. В иной раз я бы ни за что не пошел без особого повода, но сейчас он был так мне интересен, что с удовольствием откликнулся. Кроме того, я рад, что это поможет убить время. Харкера нет в доме, он занят своим расследованием. Также лорд Годалминг и Квинси. Ван Хелсинг сидел в моем кабинете, погруженный в записи, сделанные Харкером. Кажется, он считает, что если изучит мельчайшие детали, то найдет разгадку тайны. Он не любит, когда его отрывают от работы по пустякам. Я мог бы взять его с собой к больному, но он вряд ли ищет повторные встречи после неудачи с Ренфилдом. Была еще одна причина. Ренфилд мог и не захотеть говорить откровенно в присутствии третьего лица. Когда я вошел, он сидел на табурете посреди комнаты в той позе, которая у него означала крайнее умственное напряжение. Он немедленно задал вопрос, который, казалось, сильно его мучил. «Так что же души?» Очевидно, мои предположения оправдались. Подсознание продолжает работать даже у сумасшедших. Я решил выяснить все до конца. «А что вы сами об этом думаете?» — спросил я. Он стал озираться по сторонам, будто ища вдохновение, и не сразу ответил. «Мне не нужны души», — сказал он слабым, извиняющимся голосом. Какая-то мысль терзала его, и я решил использовать это, быть жестоким во благо. Поэтому я спросил. «Вы любите живое? Это именно то, что вам необходимо?» «Да, да. Но это пустяки. Вам не следует волноваться». «Однако, — сказал я, — как можно забрать жизнь, не забрав при этом и душу?» Вопрос озадачил его, а я поторопился развить свою мысль. «Веселая жизнь начнется у вас, когда вы покинете клинику, в сопровождении роящихся вокруг вас, щелкающих, жужжащих, мяукающих душ, мух, пауков, птиц и кошек. Вы отняли у них жизнь, теперь вам придется иметь дело с их душами». Это затронуло его воображение. Он обхватил голову руками и крепко зажмурился, как маленький мальчик, которому намыливают голову. В этом было нечто патетическое, и потому тронуло меня. Я также понял, что передо мной всего лишь ребенок, хоть и со взрослым грубоватым лицом, заросшим к тому же седой щетиной. Было ясно, что в его сознании происходит какая-то работа, и, зная, как тяжело ему справляться с мыслями, которые не были его собственными, я решил пройти этот путь вместе с ним. Главное — восстановить между нами доверие, и я сказал довольно громко, чтобы услышали его зажатые руками уши. «Может, вам нужен еще сахар, чтобы приманить побольше мух?» Он сразу очнулся и покачал головой. Со смехом он сказал: «Совсем ничего, несчастные создания, эти мухи, в конце концов». После паузы он добавил: «Но я совсем не хочу, чтобы их души жужжали вокруг меня». «Или души пауков?» — сказал я. «К черту пауков! Какой прок от пауков? В них совсем нечего есть! Или...» Он оборвал себя, будто вспомнив о каком-то запрете. «Так-так», — подумал я, Вот уже во второй раз он спотыкается о слове «пить». Что бы это значило? Ренфилд понял, что допустил оплошность, и заговорил торопливо, стараясь отвлечь мое внимание. Я не могу делать припасы. Всякие там зайчики, мышки, крысы, цыплята в кладовке. Я уже прошел через это. Все равно, что заставлять человека поддевать на вилку отдельные молекулы, пытаться отвлечь меня всякой мелочью, когда я вижу то, что находится прямо передо мной. — Понимаю, — сказал я. — Вы хотите чего-нибудь побольше, во что можно вонзить зубы? — Что бы вы сказали о слоне на завтрак? — Какие глупости вы говорите! Он совсем пришел в себя, и я решил усилить давление. — Интересно, — сказал я задумчиво, — на что похожа душа слона? Я добился нужного эффекта. Он мгновенно растерял свою заносчивость и снова превратился в маленького ребенка. — Мне не нужна душа слона. И вообще никакая душа, — сказал он. На мгновение он впал в уныние. Вдруг он вскочил на ноги, глаза его зажглись бешенством. — К черту вас с вашими душами! — закричал он. — Что вы надоедаете мне со своими душами? Неужели вы думаете, что мне мало своих забот и огорчений, чтобы еще и о душах думать? Он был так возбужден и враждебен, что я испугался, не пришло ли ему в голову опять напасть на меня. Я дунул в свисток. В то же мгновение он успокоился и сказал примирительно. — Простите, доктор. Я забылся. Вам не нужно звать на помощь. Мой ум в смятении, и я бываю раздражительным. Если бы вы только знали, с чем мне пришлось столкнуться, и какие заботы одолевают меня, вы простили бы и пожалели меня. Умоляю, не надевайте на меня смирительные рубашки. Я хочу думать, но я не могу думать, когда тело мое сковано. Я уверен, что вы меня поймете. Очевидно, он вполне овладел собой, поэтому, когда явились служители, я отослал их обратно. Ренфилд проводил их глазами, а когда дверь закрылась, мягко сказал: «Доктор Сьюарт, вы были внимательны ко мне. Поверьте, я очень вам благодарен». Я решил оставить его и на том покинул палату. Есть что-то в состоянии этого человека, что надлежит как следует проанализировать. Попробую привести наблюдение в порядок. Итак, он остерегается употреблять слово «пить», боится думать о душе, считает нормальным и впредь питаться жизнями, презирает малые формы жизни, хотя и боится, что их души будут преследовать его. По логике вещей, все это указывает только на одно. Он уверен, что он может, питаясь живыми существами, обрести какую-то иную, более высокую форму жизни и боится последствий. Мысли о душе тяготят его. Значит, его цель — человеческая жизнь. Но откуда его уверенность? Бог мой! Здесь чувствуется влияние графа, и неизвестно, какие еще ужасы он замыслил.